Глава 12. Тени. От Ола веяло холодом. Холодом, промораживающим до костей, парализующим руки и ноги. Отступив на шаг и пытаясь заслонить с собой Лифа, Жасмин ударила кинжалом белые ледяные пальцы чудовища. Озябший Кри из последних сил атаковал его сверху, но ничто, ничто не могло остановить Ола. Одна извивающаяся рука оторвала девушку от земли, вторая вырвала кинжал из руки Лифа. Оружие упало на дощатый пол, луна вышла из-за туч. Ее равнодушный белый свет пролился на палубу, упал на лицо Лифа. «Мы умрем», — подумал мальчик. Время как будто остановилось. Но Ол внезапно пошатнулся. Будто сквозь пелену Лиф увидел трясущуюся фигуру чудовища и сияющий клинок, торчащий из груди. Ол ослабил хватку. Жасмин упала. «Уйди с дороги! Глупый мальчишка!» — раздался окрик. Лиф откатился в сторону. Ол повалился на палубу, деревянная ручка большого ножа, пронзившего его сердце, торчала из спины. Бесформенная масса пошла пузырями. Замелькали розовые кудри, голубой глаз, наконец, исчезла даже маленькая лужица. Гордо улыбаясь, капитан поднял свой нож и прорычал: «Олы! Ненавижу их!» Лиф подполз к Жасмин. Филипп пищал, прижимаясь пушистой мордочкой к ее лицу. Девушка дышала, но шея ее горела как будто от ожога. На палубе осталась лежать котомка Дейна. Лиф вынул из нее баночку с медом и смазал золотистой массой губы Жасмин. «Оближи губы, Жасмин», — прошептал он. «Мед поможет тебе, как помог Барде». В горле у мальчика встал комок, когда он вспомнил о друге. Капитан огляделся по сторонам и покачал головой. На палубе остались трупы нескольких пиратов. «Похоже, твой покойный отец успел прикончить этот сброд до того, как упал в реку», — заметил он. «Они забрали твоего брата? Если, конечно, это был твой брат, в чем я очень сомневаюсь». Лиф тяжело вздохнул. «Они забрали Дейна», — выдавил он. «Нужно спешить, нужно спасти его и вернуть пояс. Пояс!» Эти слова вертелись в его голове. Ужас от всего произошедшего навалился на него, как каменная глыба. Капитан подошел поближе и с любопытством уставился на Жасмин. Филли зашипел и обнажил крошечные зубки. Капитан отпрянул, оступился и упал на груду деревянных балок. Раздался вскрик. Это перепуганный полосатый Локки выбрался из своего укрытия. «Ненавижу эту реку!» — запричитал он. «Никогда больше не сяду на пароход! Я увольняюсь! Лучше умереть от голода!» «Ты всегда говоришь одно и то же, трус!» — грубо оборвал его капитан. «У речной королевы сломаны поручни. Мой Полипин пропал. Кто возместит мне потери?» «Перестаньте!» — закричал Лиф. «Как вы можете говорить о деньгах, когда на палубе еще не высохла кровь?» Слезы злости выступили у мальчика на глазах. Капитан круто повернулся к нему. «Изволь! Можешь убираться отсюда, малец!» — рявкнул он. «Ты! Это дикая кошка, ее безумная птица! Лучше бы я не брал вас на борт! Думаете, я не знаю, почему Ол набросился на вас? Он узнал девчонку! У Олов есть приказ поймать ее! И, насколько я знаю, тебя тоже!» Он посмотрел на полосатого Локки. «Отвези их на берег!» — приказал он. «Убери из глаз моих долой! Мы возвращаемся в широкую реку и встаем на починку». Локки выполнил приказ, высадил Лифа и Жасмин на берег, а сам вернулся на речную королеву. Из трубы повалил дым, якорь был поднят, гребное колесо заработало, пароход развернулся и пошел вверх по течению. У друзей остались только котомка Дейна и одно одеяло. Жасмин была в сознании, но почти не могла говорить. Она положила в рот еще одну ложку меда и болезненно сглотнула. «Что мы будем делать?» — прохрипела она. «Последуем за пиратами и вернем пояс», — неуверенно предложил Лиф. Жасмин кивнула и склонила голову. «Они схватили Дейна», — заметила она. «Мы должны спасти его. Барда бы поступил именно так». Девушка дрожала всем телом. Лиф накинул одеяло ей на плечи и сел рядом. «Если бы мы только знали, куда направляются пираты», — вздохнул он. «Вода из спящего родника могла бы помочь нам ответить на этот вопрос, но фляги остались в наших вещевых мешках». Он посмотрел на небо. Звезды погасли, пиратская галера, наверное, была уже далеко. «Нужно торопиться. С каждой минутой они все дальше. Жасмин поднялась на ноги и тотчас упала. Лив снова укутал ее в одеяло и покачал головой. «Барда сказал бы, что нам необходимо отдохнуть», — промолвил он. «Он сказал бы, какой смысл догонять противников, когда ты не в состоянии с ними сражаться». «И это правда. Барда всегда и во всем был прав». «Рад это слышать», — произнес знакомый голос, и из тумана вышел Барда, мокрый до ниточки, продрогший, но живой. Удивление было столь велико, что Клиффу не сразу вернулся до речи, но радость и облегчение так ясно читались на его лице, что Барда усмехнулся и похлопал мальчика по плечу. «Думали, от меня так просто избавиться?» Барда со стоном опустился на траву. «Похоже, что так. Но я сумел отбиться от головореза, упавшего вместе со мной в реку. А черви, если, конечно, там были черви, были заняты другой жертвой». «Картежником», — предположила Жасмин. Она все еще прижимала к горлу ладонь, но благодаря меду королевы пчел боль почти прошла, а возвращение Барда возродило девушку к жизни. Барда кивнул. «Возможно. Я почти не помню, как добрался до берега. Я пришел в себя всего пару минут назад, услышал шум весел, а потом ваши голоса. Барда, они забрали пояс, мой меч, все наши вещи и... Дейна!» Лифу потребовалось все мужество, чтобы сказать это. Барда тяжело вздохнул. «Что ж, придется поразмыслить, что делать дальше», — сказал он наконец и встал на ноги. «Но сначала мы должны согреться. Нужно развести костер, хороший костер. И если кто-то еще решит напасть на нас, милости просим. Пиратская шайка и Ол не смогли нас одолеть, и другие пусть даже не пробуют». Пошатываясь, Лив пошел собирать хворост. Охватившее его отчаяние испарилось с чудесным возвращением Барды. Но сейчас, когда он плелся по прибрежному песку, в первых лучах рассветного солнца, сердце снова защемило. Легко было говорить о преследовании. Но когда они достигнут морского побережья, пиратская галера будет укрыта от глаз в одной из тихих гаваней. Как они разыщут похитителей? Мальчик увидел несколько бревен, вынесенных на берег течением. Тут же, на мелководье, он заметил еще что-то похожее на кучу тряпья. Лив присмотрелся и ахнул. Это был утопленник. «Барда!» — позвал он. Барда быстро подоспел, и вместе они вытащили труп на песок. «Это пират, упавший за борт вместе со мной», — сказал Барда. «Похоже, ему не так повезло». Лив посмотрел на изможденное лицо. Смерть превратила лихого разбойника в жалкую жертву. Мальчик наблюдал, как Барда, опустившись на колени, выворачивает карманы пирата в надежде найти хоть какое-то оружие, хоть что-то ценное. В былые времена никто из них не стал бы обворовывать труп. Много изменилось. Неожиданно Барда издал удивленный возглас и поднялся с колен. В руках у него был тонкий сверток из непромокаемой клеенки. Аккуратно он распечатал его. Лист бумаги, лежавший внутри, отсырел, но в целом не пострадал. Барда положил его на песок, и они с Лифом склонились над находкой. Даже в тусклом свете они быстро поняли, что это такое. «Это путь в пещеру зверя», — вымолвил Барда. «Пираты плывут в пещеру? Но почему? Это страшное место!» Сердце Лифа бешено колотилось в груди. «Думаю, они забыли про страх, если прослышали о великом драгоценном камне, укрытом там», — процедил Барда. «А как-то они об этом прослышали, Лиф. Пираты собираются раздобыть его, и теперь им в этом поможет пояс».